Глава 41. Чужие советы. До городской больницы, где лежал в реанимации Игорь Хохлов, Ольга Борщакова в этот день не добралась. Зато вместе с Дашей и Марусей Петровной в сопровождении двух охранников ездила в церковь. Она нечасто заглядывала в храм, молиться не очень-то умела, но ей казалось, что церковь в данной ситуации – это самое правильное место. Даша в церкви вела себя тихо, как мышка, разглядывала иконы. Врач, лекарства и сон пошли ей на пользу. И она выглядела почти совсем здоровой, даже слабый румянец вернулся на ее щеки. Маруся Петровна, шестидесятница, чувствовала себя в церкви скованной и как-то не в своей тарелке. Потом они вернулись в отель. Следом на машине приехала Ида. Она тоже, оказывается, была в городе. Парилась в городской сауне. Поднялась к себе в номер, переоделась в черный кашемировый свитер, брюки, на голову повязала яркую бандану, сидела в холле у зажженного камина, вытянув ноги. Официант из бара принес ей чашку кофе. К ней подсела Марина Ивановна Зубалова. «Уезжайте сегодня?» — спросила ее Ида. «Да вот хотела, и муж согласился, даже чемоданы уже собрала, а у мужа в поясницу вдруг вступила. В таком состоянии он вести машину не может. Ночной кошмар всему причиной. Я так испугалась, услышав выстрелы, и Олег, он, конечно, не трус, но согласитесь, такое пережить на отдыхе. Радикулит — дело поправимое, 2 дня и будет опять как огурчик». Ида отпила кофе. «А сколько сейчас времени?» «Почти 5. К женщинам присоединилась Борщакова. Она еще утром перебралась в другой номер из разгромленного люкса. Но оставаться там одной ей не хотелось. Тяжело было одной. Маруся Петровна с Дашей тоже пришли в холл. Девочку повели кормить. «Быстро время летит», — Ида расслабленно улыбнулась. «Ну как вы, дорогая моя? Вот немножко в себя пришла. Вам поспать не мешало бы?» «Не могу, какой уж тут сон. Лучше посижу. И делами не могу заниматься. А завтра к обеду к нам сразу 2 группы прибывают. Немцы и японцы. Чем японцев кормить, ума не приложу. Русскую кухню они не очень. А приличного суши-бара, точнее, вообще никакого суши-бара у нас в Двуреченске нет. Не в Новгород же за сырой рыбой посылать, да и нет там ее. Прикажите, чтобы в ресторане напекли для них блинов». «Вы думаете?» «Экзотика?» — усмехнулась Ида. «Вы тоже от нас уедете?» — спросила Борщакова. «Наверное, да. Завтра. Хотела еще побыть, но что-то для меня, бедный, слишком все экстремально». «Я понимаю. А как же он?» «Не знаю, уж как-нибудь». «Простите, но я дам вам совет. Я Ромку знаю давно, он хороший мужик, но он вам, Ида, не годится. Вы самостоятельная, а он просто неудачник, извратник закладывает. У меня, наверное, слабость к неудачникам. Я сама неудачница». «Да что вы, переживаете по поводу работы? Все устроится, чтобы такая умная женщина, как вы, и не нашла себе хорошее место в Москве. А по поводу Ромки Шапкина еще один вам совет дам. Очень уж его не терзайте. Он и правда что-то такое себе вообразил насчет вас. Подполтинник уже мужику, как и мне. Я-то уж угомонилась. Неужели?» — усмехнулась Ида. «Ну, почти». Борщакова с горькой благодарной нежностью вспомнила Хохлова. «Завтра-завтра переведут в палату, и надо съездить, навестить, обласкать. Что было, то не в счет. У меня один свет в окошке. Дочка моя. Все ей, все для нее. А Ромка наш все еще хорохорится. 2-ю молодость с вами пережить собрался. Не выйдет ничего у дурака старого. Но вы уж пожалеете его, а? Посмотрим. Это ваш совет. Я когда-то внимательно слушала чужие советы. По молодости. Но ничего, кроме неприятностей, от этого не получила». «Извините, я не хотела, я не навязываюсь». «Не обижайтесь, Ольга, просто это так необычно. «После всего, что вы тогда говорили нам о не очень счастливом своем браке, я думала, что вы злы на всех мужчин, а вы о жалости твердите. Честно говоря, что такое жалость, я не очень-то понимаю». «Видно, и вам в жизни несладко пришлось», — вздохнула Борщикова. «Ну что ж, раз такое дело, сердцу тоже надо волю дать. Шапкин Ромка от этого, думаю, не размокнет. Он... У него были женщины? А вы его все-таки немножко ревнуете. Не беспокойтесь, ничего равного вам он в жизни не встречал. Так, продавщицы, врачиха одна была, да еще одна в паспортно-визовом отделе. Эта его пассия потом замуж выскочила. В общем, ерунда. Не стоит даже об этом думать. Смотрите, Олег Ильич». Ида обратила внимание на входящего в холл Зубалова. «Как ваше здоровье?» «Что?» — он оглядывал холл. «Поясница ваша как, лучше?» «А, да, ничего, немного отпустила». «Олег, так может мы...» «Все собрано», — тихо сказала Марина Ивановна. «Ты что, угробиться на машине хочешь? Я же сказал, тебе надо подождать, пока приступ пройдет. Я же не шофер, в конце концов, и не Ишак, и не твой раб». Зубалов повысил голос, уже никого не стесняясь. «Ольга, вы-то как сами?» «Нормально, жива». «А где Дашенька?» «Вон идет, полдничала». Ольга поднялась навстречу дочери. «Ну что, сокровище мое, чем собираешься заняться?» Даша заулыбалась, увидев Зубалова. Его конный номер явно произвел на нее неизгладимое впечатление. И даже события ночи не выветрили его из ее детской памяти. «Бабушка сказала, вы уезжайте», — она подошла к нему. «Нет, еще нет, что ты, деточка?» Зубалов протянул руку, погладил девочку по волосам, потом увлек ее к дивану. Они сели рядышком. «А где ваша лошадь?» «На конюшне». «Не будете сегодня кататься?» «А ты хотела бы поездить на лошади? Так в чем же дело?» «Олег!» — оборвала его Марина Ивановна. Он сразу как-то сник. «Нет, девочка, сегодня вряд ли получится. Спина у меня болит. Завтра на лошади покатаемся, идет?» «Идет», — Даша кивнула. «А мы в церкви были. Понравилось тебе там?» «Там чем-то пахнет». «Это ладан, дым такой», — сказал Зубалов. Осторожно, чтобы собравшиеся в холле ничего не заметили, он подвинул свою ногу к Даше, ощутил бедром ее бедро. Сердце у него забилось, но он продолжал, как ни в чем не бывало. «А это что у нас тут? Шахматы?» Потянул он к себе лежавшую на журнальном столе среди газет и журналов коробку в клеточку. «Даша, а ты играешь в шахматы?» «Плохо. Меня папа учил, когда я еще маленькая совсем была. Но я все забыла». «Ты часто вспоминаешь папу, да?» «Да», — девочка оглянулась на мать. «Это хорошо, это правильно». Зубалов тайком еще теснее прижался бедром к ее бедру. «А шахматы? Хочешь, поиграем сейчас? Вспомним, я тебя научу. Смотри, тут есть разные фигуры». Он открыл коробку и высыпал шахматы на стол. «Вот это король, это королева, это вот ладья, а это конь». «Так когда же на лошади покатаемся?» — капризно и одновременно кокетливо спросила Даша. «Завтра. Я тебе это твердо обещаю. Приведут лошадь с конюшни, и я тебя позову. Ты жди. А это вот у нас пешки». «Принесите мне еще кофе», — попросила Ида, заглянувшего в холл официанта с подносом, который хотел забрать у нее пустую чашку. «Только не эспрессо, а капучино с пенкой побольше».